Глава 38. «Мы до сих пор не получили никакого ответа», — сказал Фаулер. «И у нас возникают вопросы. Почему?» Ричард молча пожал плечами. Они находились в доме командира. Стиви притащил Ричарда напрямую через лес до бастиона. Затем Фаулер в сопровождении двух вооруженных бойцов притащил его назад. Воспользоваться гауптвахтой было нельзя. Там до сих пор находился Джозеф Рей. Поэтому пришлось пройти в дом командира. Ричера усадили в кресло, и Фаулер наручником пристегнул ему запястье левой руки к подлокотнику. Охранники встали по обе стороны, настороженные, держа оружие наготове. Фаулер на время отлучился, чтобы вместе со Стиви и Боргином принять участие в торжественной церемонии на плацу. Издалека донеслись восторженные крики, которыми была встречена Декларация независимости. После этого наступила тишина. Через полтора часа Фаулер вернулся один. Сев за стол Боргина, он закурил, а вооруженные охранники остались стоять. «Мы час назад разослали нашу декларацию по факсу», — сказал Фаулер. «И до сих пор никакой реакции». Поморщившись от запаха табачного дыма, Ричард посмотрел на развешанные на стене флажки. Коричнево-красные с белым, со зловещими черными символами. «Ты можешь сказать, почему до сих пор мы не получили никакого ответа?» — спросил Фаулер. Ричард молча покачал головой. «Знаешь, что я думаю?» — продолжал Фаулер. «Линия связи перерезана. Телефонная компания пошла на сотрудничество с федеральным правительством. Нас предупредили, что это произойдет в половине восьмого утра. Судя по всему, это произошло раньше». Ричард снова пожал плечами, ничего не говоря. «О таких вещах нас должны были бы предупредить». Достав глок, Фаулер поставил его рукояткой на стол и поводил дулом из стороны в сторону, словно военно-морское орудие. «Но не предупредили». «Быть может, ваш дружок из Чикаго решил вас бросить», — предположил Ричард. Фаулер покачал головой. Глок застыл, нацеленный Ричарду в грудь. «Мы получали всю необходимую информацию. Нам известно, где находятся наши враги, сколько их, каковы их намерения. Но теперь, когда информация по-прежнему нам нужна, мы ее больше не получаем. Связь прервана». Ричард молчал. «Мы выясняем причины. Сейчас проверяют рацию». Ричард продолжал молчать. «Ты ничего не хочешь рассказать нам про рацию?» — спросил Фаулер. «Про какую рацию?» «Вчера она работала нормально. Сейчас она не работает. А ты где-то бродил всю ночь». Нагнувшись, Фаулер выдвинул ящик стола, в котором Боргин хранил старый кольт. Однако достал он оттуда не револьвер, а маленький черный передатчик. «Это рация Джексона», — объяснил Фаулер. «Бедняге не терпелось показать нам, где она спрятана. Больше того, он умолял о том, чтобы мы разрешили ему показать тайник. Он кричал, плакал и молил. А потом сорвал ногти, выкапывая рацию из земли. Так ему не терпелось отдать ее нам». Усмехнувшись, он осторожно убрал черную коробочку в карман. «Мы полагаем, достаточно будет включить ее, и мы попадем прямиком на федеральный сброд, лично на самых высоких шишек. На данной стадии надо общаться напрямую, посмотреть, удастся ли убедить их восстановить телефонную связь». «План просто жутко хороший», — заметил Ричард. «Понимаешь, телефонная линия для нас очень важна, жизненно важна. Весь мир должен узнать, что мы здесь делаем. Весь мир должен стать свидетелями. Здесь творится история. Ты ведь это понимаешь, так?» Ричард молча смотрел на стену. «Тебе известно, что за нами следят видеокамеры», — продолжал Фаулер. «В небе постоянно находятся самолеты наблюдения. Сейчас, когда снова рассвело, федеральные псы могут видеть, чем мы занимаемся. Можем ли мы как-нибудь обратить это себе на пользу?» Ричард покачал головой. Только оставьте меня в покое». «Разумеется, мы оставим тебя в покое», — усмехнулся Фаулер. «Кого будет волновать, что тебя прибьют гвоздями к дереву? Ты никчемный кусок дерьма, до тебя нет дела ни им, ни нам. Но вот Холли Джонсон — это дело другое. Я думаю, мы свяжемся с федеральными псами с помощью их же собственного передатчика и предложим посмотреть на то, что видят их самолеты-шпионы. Думаю, после того, как Холли отрежут правую грудь, телефонную линию восстановят». Он загасил сигарету, подался вперед, заговорил зловещим тихим голосом. «Мы настроены очень серьезно, Ричард. Ты сам видел, что мы сделали с Джексоном. То же самое мы можем сделать и с Холли, и с тобой. Нам необходимо иметь связь с внешним миром. Нам нужна эта телефонная линия. Поэтому нам нужен наш коротковолновый передатчик, чтобы выяснить, какого же черта с ней произошло. Вот это нам очень нужно. Ты ведь это понимаешь, правда? Так что если тебе хочется избежать ненужных мучений своих и Холли, лучше скажи, что ты сделал с рацией». Развернувшись, Ричард перевел взгляд на книжный шкаф, пытаясь вспомнить подробности японских трудов о Перл-Харборе в отвратительном переводе, который читал. «Говори, не тяни», — вкрадчиво промолвил Фаулер. «Я могу защитить и тебя, и Холли. Вам не сделают ничего плохого. Но если ты будешь молчать, я ничем не смогу вам помочь». Он положил глок на стол. «Хочешь сигарету?» Он протянул пачку, улыбнулся. «Добрый полицейский, друг, союзник, защитник. Старый прием, описанный во всех учебниках». Ричард оглянулся по сторонам. Двое охранников, по одному с каждой стороны от него. Тот, что справа, ближе. Слева прислонился к стене. Винтовки небрежно положены на согнутую в локте руку. Фаулер сидит за столом, протягивает пачку. Пожав плечами, Ричард кивнул. Взял свободной правой рукой сигарету. Он не курил уже больше 10 лет, но когда предлагают смертельное оружие, отказываться нельзя. —